Американская внешняя политика. Мы убедились, что либертарианцы должны прежде всего бороться с агрессивностью своих собственных государств. Либертариански настроенные граждане Грау-Старка должны сконцентрироваться на попытках обуздать и свести к минимуму сферу деятельности своего государства, а либертарианцы Уолдавии должны заботиться о сдерживании своего правительства. Во внешней политике либертарианцы каждой страны должны требовать от своих правительств воздерживаться от войны и вмешательства в дела других государств и добиваться немедленного прекращения военных действий, если они ведутся. Хотя бы по одной этой причине либертарианцы в Соединенных Штатах должны обратить все силы на борьбу с империалистической воинственностью своего государства. Но есть и другие причины для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на интервенционизм американской внешней политики. Ведь если взять 20 век в целом, самым интервенционистским, воинственным и империалистическим государством были Соединенные Штаты. Это утверждение не может не шокировать американцев, которым десятилетиям промывали мозги и внушали, что внешняя политика американского правительства неизменно была пронизана праведностью, мирными намерениями и преданностью идеалам справедливости. Экспансионистские стремления Соединенных Штатов активно проявились в конце XIX века и преодолели морские границы в войне Америки против Испании за господство на Кубе, за присоединение Пуэрто-Рико и Филиппин в жестком подавлении филиппинской борьбы за независимость. Империалистическая экспансия Соединенных Штатов достигла наивысшей точки в ходе Первой мировой войны, когда президент Вудро Вильсон решил вмешаться в конфликт, чем затянул войну, вызвав новый виток массового кровопролития и ужасающих разрушений, которые стали непосредственной причиной триумфа большевиков в России и нацистов в Германии. Особый дар Вудро Вильсона окружил ореолом пиетистского морализма американскую политику мирового господства и интервенционизма, политику штамповки всех стран по американскому образцу, политику подавления радикальных или марксистских режимов, с одной стороны, и старомодных монархических правительств с другой. Именно Вудро Вильсону довелось сформировать основные черты американской внешней политики на все 20-е столетие. Почти каждый следующий президент считал себя последователем Вильсона и продолжателем его политики. И не случайно, что Герберт Гувер и Франклин Рузвельт, долгое время считавшиеся полными противоположностями друг друга, сыграли значительную роль в ходе Первой мировой войны и оба потом использовали свой военный опыт при выстраивании своей внутренней и внешней политики. Когда Ричард Никсон стал президентом, он первым делом поставил на своем письменном столе портрет Вудро Вильсона. Провозгласив политику национального самоопределения и коллективной безопасности, американское правительство последовательно проводила по всему миру политику мирового господства и подавления любых выступлений против охраняемого им режима статус-кво. Провозгласив мировую политику борьбы с агрессией, оно само стало главным агрессором и мировым полицейским. Всякий, кому не нравится это описание американской политики, должен просто представить типичную реакцию Америки на любой внутренний или международный кризис в любой точке земного шара, даже в максимально отдаленной, в которой даже самое буйное воображение не сможет увидеть источник прямой или даже косвенной угрозы для жизни и безопасности американского народа. Военный диктатор государства Бамблстан в опасности, возможно, потому, что его подданные устали от того, что их эксплуатирует он и его соратники. Это вызывает беспокойство у Соединенных Штатов. Статьи журналистов, близких к Госдепу или Пентагону, распространяют тревогу о возможных последствиях для стабильности Бамблстана и его соседей в случае смещения диктатора. Иными словами, он один из наших. Чтобы вытащить из беды фельдмаршала Бамблстана, Соединенные Штаты спешно оказывают стране военную и экономическую помощь на миллионы и миллиарды долларов. Если наш «Диктатор спасен», слышатся вздохи облегчения и взаимные поздравления. При этом, разумеется, совершенно не берется в расчет притеснение американских налогоплательщиков и граждан Бамблстана. Если же, как порой случалось, диктатора Бамблстана удавалось сбросить, американскую прессу и официальные круги охватывала кратковременная истерия. Но спустя короткое время выяснялось, что американцы прекрасно живут своей жизнью и после потери Бамблстана не хуже, а, пожалуй, даже лучше, чем прежде, если при этом расходы на оплачиваемую ими иностранную помощь Бамблстану удавалось сократить на пару миллиардов долларов. Всем известно, что Соединенные Штаты попытаются на свой манер разрешить кризис в любой точке мира. Это надежный показатель того, что Америка – это имперская и интервенционистская сверхдержава. Единственное место, где Соединенные Штаты не пытаются навязать свою волю – это Советский Союз и коммунистические страны, но в прошлом такие попытки, естественно, предпринимались. Вудро Вильсон при поддержке Британии и Франции несколько лет пытался сокрушить большевизм в самом начале его пути, а войска союзников были посланы в Россию на помощь Белой армии, чтобы помочь ей в борьбе с красными. После Второй мировой войны Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы вытеснить Советы из Восточной Европы, и сумели выдавить их из северо-западных областей Ирана. Они также помогли Британии сокрушить коммунистический режим в Греции. Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы удержать у власти в Китае диктаторский режим Чан Кайши. Помогли ему в переброске войск на север для оккупации Маньчжурии, когда русские вышли оттуда после окончания Второй мировой войны, и до сих пор мешают китайцам овладеть островами Кемой и Мацу. Утвердив на Кубе власть диктатора Батисты, Соединенные Штаты отчаянно пытались сломить там коммунистический режим Кастро, и при этом ЦРУ не только организовало попытку высадки десанта в заливе Свиней, но и в союзе с мафией предпринимало покушение на жизнь Кастро. Среди последних войн Америки самой болезненной была, несомненно, война во Вьетнаме. В этой войне проявились все трагические ошибки американской внешней политики нашего столетия. Американское вмешательство в дела Вьетнама началось, вопреки распространенному мнению, не при президенте Кеннеди и даже не при Эйзенхауэре или Трумане. Оно началось 26 ноября 1941 года, когда правительство Франклина Рузвельта предъявило Японии резкий и оскорбительный ультиматум, потребовав от нее вывести войска из Китая и Индокитая, где впоследствии и образовался Вьетнам. Ультиматум США открыл путь к Пёрл-Харбору. Ввязавшись в войну на Тихом океане, чтобы вытеснить Японию с азиатского континента, Соединенные Штаты и ее бюро стратегических служб, предшественник ЦРУ, помогали национальному движению сопротивления во главе с Хо Ши Мином. После Второй мировой войны коммунистический Вьетминь контролировал весь Северный Вьетнам. Но затем Франция, контролировавшая до войны Индокитай, нарушила соглашение с Хо и устроила резню сторонников Вьетминя. При этом Британия и Соединенные Штаты оказали французам помощь. Когда французы признали свое поражение в Индокитае, Соединенные Штаты поддержали Женевское соглашение 1954 года, по которому Вьетнам должен был стать единым государством. Тогда все признавали, что послевоенное разделение страны на Северный и Южный Вьетнам было оправдано только случайностями и потребностями военного времени. Но Соединенные Штаты сумели с помощью всяких уловок выдавить Вьетминь из южной части Вьетнама, после чего взяли на себя роль Франции, а ее клиента, марионеточного императора Бао Дая, заменили своим ставленником Нго Дин Диемом, установившим в Южном Вьетнаме собственный диктаторский режим. Когда Дьем стал слишком неудобен, ЦРУ организовало переворот. Дьем был убит, а его место занял другой диктатор – Зеон Гван Минь. Для победы над Вьетконгом, возглавляемым коммунистами Национальным движением за освобождение Южного Вьетнама, Соединенные Штаты опустошили и Южный, и Северный Вьетнам. В джунгли была послана полумиллионная американская армия, и в ходе военных действий погиб миллион вьетнамцев. В ходе трагического вьетнамского конфликта Соединенные Штаты поддерживали миф, что эта война представляет собой агрессию коммунистического Северного Вьетнама против дружественного и прозападного, что бы это ни означало, Южного Вьетнама, который обратился к США с просьбой о помощи. В действительности эта война представляла собой изначально обреченную на поражение попытку заставить подавляющее большинство вьетнамского населения отказаться от своего выбора, попытку навязать южной части страны, в том числе с помощью прямого геноцида, непопулярный диктаторский режим. Американцы не привыкли применять термин «империализм» к действиям своего правительства, хотя здесь это слово чрезвычайно уместно. В самом широком смысле империализм можно определить как агрессию государства А против народа страны Б и удержание этого народа в состоянии подчинения с помощью мер насилия. В нашем примере империалистическим можно считать правление государства Грау-Старк в бывших северо-восточных губерниях Белгравии. Но империализм возможен и без прямого господства над населением другой страны. В 20 веке на первый план вышел неоимпериализм, представляющий собой более утонченную и менее бросающуюся в глаза форму империализма. В этой ситуации имперское государство осуществляет контроль над другой страной через свое влияние на правящий в ней зависимый режим. Эту версию современного западного империализма язвительно описал либертарианский историк Леонард Лиджио. Империалистическое господство западных стран навязало народам мира двойную или усиленную систему эксплуатации – империализм, при котором западные правительства поддерживают местные правящие режимы в обмен на возможность дополнить западной эксплуатации существующую эксплуатацию со стороны местных государств. Такой взгляд на Америку как на мировую империю утвердился среди историков в последние годы благодаря убедительным научным трудам выдающейся группы новых левых историков-ревизионистов, вдохновленных трудами профессора Уильям Эпплмана Уильямса. Но эту же позицию занимали консервативные и либеральные изоляционисты в ходе Второй мировой и на ранних этапах Холодной войны.